Прочитаю из 61-го псалма 2 стиха. «Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое. Только Он твердыня моя, спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь более». Когда ты рядом, дух поет, сознание радуя, души свободен горизонт, в полнеба радуга, в твоем сиянье блекнет мир, в его мозаике ни розы, ни душистый мирт не манит странника, и все достоинства земли картины грустные. Но виден чудный край вдали, в твоем присутствии. Когда ты рядом, дух поет, сознание радуя, души свободен горизонт, в полнеба радуя.